О юности и старости. Человек, молодой годами, может быть умудрен жизненным опытом, если он не терял времени даром. Но это случается редко. Вообще говоря, юность подобна первым пришедшим в голову мыслям, которые не так зрелы, как последующие. Ибо юность бывает не только в возрасте, но и в мыслях. И все же изобретательность у молодых людей более ярка, чем у стариков. Идея рождается в их воображении с большей легкостью и как бы более вдохновенно. Натуры, обладающие огромным пылом и большими и бурными желаниями и страстями, не созрели для действий до тех пор, пока не перешли меридиан своих лет. Молодые люди более подходят для того, чтобы изобретать, чем выносить суждения, выполнять дело, чем советовать, выдвигать новые проекты, чем продолжать начатое дело. Ведь опыт старых правильно руководит ими в тех делах, которые попадают в его рамки, но в отношении новых явлений он вводит их в заблуждение. Ошибки молодых людей означают гибель всего дела. Ошибки пожилых лишь означают, что можно было бы сделать больше или скорее. Молодые люди, ведя свои дела и управляя ими, захватывают больше, чем могут удержать, будоражат больше, чем могут успокоить, несутся к цели, не обращая внимания на средства и желая достичь ее сразу, одним махом. Слепо следуют каким-то нескольким принципам, на которые они случайно наткнулись, а легкомысленно вводят новшества, которые влекут за собой непредвиденные неудобства, прибегают сразу к крайним мерам и, что усугубляет все их ошибки, не признают ошибок и не исправляют их, не идут на попятную, как нетренированная лошадь, которую не остановишь и не повернешь. Старики слишком много возражают, слишком долго советуются, слишком мало рискуют, слишком скоро раскаиваются и редко доводят дело до полной победы, а удовлетворяются средним успехом. Разумеется, в деле лучше всего сочетать достоинства обоих возрастов. Это будет хорошо как для настоящего, ибо достоинства каждого возраста могут исправить недостатки другого, так и для будущего, ибо молодые могут учиться, пока еще работают пожилые люди. И, наконец, такое сочетание было бы хорошо для внешних связей, ибо старики пользуются авторитетом, а молодежь – любовью и популярностью. Однако, что касается моральной стороны, то здесь, пожалуй, предпочтение будет отдано молодежи. Старость же будет играть роль в политической стороне дела. Некий раввин, рассматривая библейское высказывание, «Ваши юноши будут иметь видение, а ваши старики увидят лишь сны», делает вывод, что юноши ближе допускаются к Богу, чем старики, поскольку видение – это более ясное откровение, чем сон. И разумеется, чем больше человек пьет от мира, тем больше он опьяняет его, и старость совершенствует скорее силы разума, чем добродетели воли и чувств. Есть такие, которые чрезмерно рано созревают для своих лет, и зрелость эта рано вянет. К ним относятся прежде всего те, у кого хрупкий ум, острие которого вскоре притупляется. Таким был Гермоген Риторик, книги которого чрезвычайно тонки и остроумные, и который впоследствии поглупел. Во-вторых, те, у кого есть какие-либо естественные наклонности, которые более свойственны молодости, чем старости, как, например, плавная и цветистая речь, которая лучше подходит молодым, чем старикам. В-третьих, те, которые с самого начала забираются слишком высоко и величественно более, чем позволяют им прожитые годы.